ощущение холода бьет, молодость и мерцает, тает. Руку протянешь за индивело голубовато-белым, и лицом мелом глаза сурьмою, волосы воском ладони хною, внутри остается холод и голод, и в кровь горячую кусками наколот лед. И снег на ресницах, метель в уши, в океанах торосы, сугробы на суше. Иней на коже, наста на сердце, вьюга пороша снежинкой сердце. Снежные люди над домом витают, в окна влетают, на ладони тают.